тебе не видно, не видно, не видно. Любой из них уедут домой. Но манит это рыжая меринда, меринда. Шатари размотай. Еле встал, будто был растопта. Давай, давай. Пододвинул немного то, что рядом спала. Что вообще? И помню ночь, будто мозг в осколках. Чего не помню, но помню, что хватило сполна. Вот сюрприз мне на мобилу, долгий близкий. Я тут близко, бери джинджер, я взял виски. Бери-бери. После под бандану цепи, но нам мало по-карибски. Едем киском, я взял виски, бери миски. Зон вот, будто бы танки кружут. Дайте мне фан, мне полз, удобный банк прижет. Звук положу танки, мы преднамеренно забыли все, что было там-там. Сердце наполнено дымом, барабане там-там. Меня тянет на пополам, я походу фандом. Я сказал, все заберу, но ты сказала так, но... Перед тобой, и будто остальных тебя не верю. С любой из них уеду домой. Манит это рыжая очередь. Солнце вышло из тени, достав свою гитару. Каждый с парой, а кто нет, тот ищет себе пару. Разгоняемся легко, дадим фору спорткару. Было-было-было, но не прошло, как песни Ротару. Шорты, о боже, это почти купальник. Ничто не тревожит, работа и начальник. И погода не может просто быть идеальной. И мы будем, ты тоже, с нами врубая дали. А на новых найках, боже, какая зайка. Детка, чёрсим с лайком, солнце коснуться дай-ка. Baby, I'm on fire, лечу к солнцу